Репортаж с места событий. Изабель присела на корточки рядом с носилками и взяла Йозефа за руку. Сначала ей показалось, что у него по руке расползлись муравьи, но потом она разглядела поблекшие черные буквы, гласные и согласные, натыкавшиеся друг на друга. «Идет дождь». Она слышала, как гудят пчелы, слышала собственный настойчивый голос, требующий, чтобы мужу вызвали вертолет скорой помощи, но чаще всего в ее сбивчивой речи звучало его имя «Йозеф, пожалуйста, Йозеф, Йозеф, Йозеф, пожалуйста». Зачем он изрезал себе руку ручкой? Когда это было? Как он это стерпел и что это значит? Она стиснула его пальцы и потребовала объяснений, пообещав, что взамен объяснится сама. Она рассказала ему, как отчаянно ей хотелось почувствовать его любовь, льющуюся на нее бесконечным дождем. Она мечтала об этом дожде все долгие годы в их странном, нетрадиционном браке. Врачи скорой помощи попросили ее отойти, не путаться под ногами, но она не сдвинулась с места, потому что до этой минуты всегда отходила в сторонку, чтобы не путаться у него под ногами. Любовь к этому человеку была величайшим риском в ее жизни, опасностью, подстерегавшей на каждом шагу, угрозой, таившейся в его строфах. Она это знала с самого начала, знала всегда. Он взрывал неразорвавшиеся снаряды на дорогах и тропах, проходящих сквозь все его книги, прятал в каждом своем стихотворении, но если он сейчас умрет, ее дочери придется жить в мире, разрушенном навсегда, и это злило ее больше всего. «Йозеф, пожалуйста, Йозеф, Йозеф, Йозеф, пожалуйста!» Она вдруг поняла, что кто-то отводит ее в сторонку и что она чувствует запах крови. Крупный мужчина с бритой налысо головой и револьвером на поясе задавал ей вопросы. На каждый заданный им вопрос у нее не было однозначных ответов. «Как зовут ее мужа?» «Йозеф Новогродский, по паспорту. Джо Гарольд Джейкобс, по всем остальным документам». На самом деле она не уверена, что Новогродский – его настоящая фамилия. Но именно эту фамилию его родители вписали в паспорт. Она не сказала инспектору, что ее мужа называли многими именами – ДГД, Джо, Йозеф, знаменитый поэт, британский поэт, поэт-паскуда, еврейский поэт, поэт-атеист, поэт-модернист, поэт-пост-холокоста, донжуанствующий поэт. Где родился месье Новогродский? В Польше, в городе Лодзь, в 1937 году. Нет, она не знает, как записать «Лодзь» по-французски. Как звали его родителей, она не уверена, что сможет выговорить их имена. У него были братья и сестры? Да, нет. У него была младшая сестра, ее звали Фрига. Инспектор был явно обескуражен. Изабель делала то, что умела лучше всего. Она вела для него репортаж, хотя ее новости несколько устарели. В 1942, когда мужу было 5 лет, его тайком переправили в Великобританию, еле живого от голода и с фальшивыми документами. Через 3 дня после его отъезда его родителей и 2-летнюю сестру депортировали в лагерь смерти Хелмна в Западной Польше. Инспектор, плохо понимающий по-английски, выставил руку перед собой, словно собрался остановить поток машин на оживленной дороге. Он сказал супруге еврейского поэта, что он, безусловно, сочувствует Польше, захваченной немцами в 1939 году, но вынужден подчеркнуть, что сейчас он расследует убийство в Приморских Альпах в 1994. Готова ли она подтвердить, что месье Новогродский или все-таки месье Джейкобс оставил их дочери предсмертную записку, или это было стихотворение, или, возможно, улика. Как бы то ни было, запись была адресована Нине Екатерине. Инспектор убрал желтую памятку для отдыхающих в прозрачный пластиковый пакет. На одной стороне листа была инструкция, как включать посудомоечную машину, на другой 5 размашистых строк, написанных черной перьевой ручкой. Видимо, это были инструкции для дочери. Еще не было и 6 утра, а вся деревня уже знала, что произошло. Когда Клод приехал на виллу с пакетом свежего хлеба, Митчелл, у которого в кои-то веки отсутствовал аппетит, прогнал его прочь, свирепо сверкая глазами, все еще красными после вынужденного купания в мутной хлорированной воде. Врачи уже заносили носилки в машину. Изабель сказала Нине, что она едет с ними. По дороге в больницу ее отца подключат к аппарату искусственного дыхания и сделают ему промывание желудка. Скорая помощь выехала из-за ворота. Нина почувствовала, как Клод взял ее под руку и куда-то повел. В дом Маделин Шеридан, называвшийся розовым домом, хотя он был голубым. Она увидела Юргена, обнимавшего Китти Финч. Она услышала вопль Митчелла: «Убирайся отсюда и больше не возвращайся». Ответ Китти услышали все. Она произнесла это шепотом, но с тем же успехом могла и выкрикнуть во весь голос, потому что просто озвучила то, что все и так уже знали. «Он застрелился из твоего ружья, Митчелл». Необъятная туша Митчелла согнулась пополам. Что-то случилось с его глазами, носом и ртом. Потоки слез, соплей и слюны текли из дыр у него в голове. Без единого выстрела у него на лице образовалось 5 дырок. Чтобы дышать, чтобы смотреть, чтобы принимать пищу. Все смотрели на Митчелла, который не видел вообще ничего, кроме каких-то размытых пятен. Они были толпой, состоящей из дыр, как и он сам. Как защититься от толпы, когда все показывают на тебя пальцем? Он скажет полиции правду. Когда пропало одно из персидских ружей с прикладом из черного дерева, он решил, что его забрала полоумная девчонка, которой не нравилось, что он охотится на животных. В доме звонил телефон, потом перестал звонить, и Митчелл услышал, как завывает Лора. Внутри все болело. Кажется, он надорвался, когда вытаскивал из воды тело. Оно было такое тяжелое. Оно было тяжелое, как медведь.